Он не спешил делиться с казаками. Вскоре в центре станицы, на месте старенькой хибары бабки Веры Красновой, которую сохранили соседи, потому что родня ее перемерла еще раньше, возвысился дворец Куренного-старшего. А тут еще беда приключилась. Вздумалось Олегу покатать своих дружбанов на машине. Предварительно напились, возлияние было щедрым, у Романа Кулакова жена родила, вот и отмечали появление нового члена казацкой семьи. Потом в машину набилось человек 7. Катались по темным улицам, горлане песни. Олег решил выехать на простор, очень хотелось, чтобы машина не тряслась по кочкам и рытвинам, а катилась по гладкому шоссе. По дороге отхлебывали из одной бутылки, потом из второй. Кто им счет вел, когда было так весело, и дух захватывал от скорости и наслаждения, что он сидит за рулем своей машины. Короче, когда надумали поворачивать назад, Олег не справился с управлением, и машина врезалась в одинокое дерево, которое стояло над дорогой и помешало развороту. Хорошо, что все целы остались. Виновник торжества только руку сломал, когда вылетел из машины. Остальные отделались шишками да синяками. И вот машина теперь требует капитального ремонта. А где деньги взять? Хватило только, чтобы заплатить водителю грузовика. Он как раз мимо проезжал, вошел в положение и отбуксировал машину в станицу под пьяные комментарии казаков и ругань Олега. Потом, конечно, от брата досталось... И отец позорил, за чуб таскал по всей хате. Мать плакала, представляя, чем могла закончиться эта поездка. Даже дед что-то с печки выкрикивал про казачью честь. Олег смириться с потерей машины не мог. Он стал втихаря от брата заниматься привычным ему делом. Как выпадали несколько свободных дней, устраивал набеги на проезжающие через Тихорецкую поезда. Каждый раз подсаживался в разные поезда, чтобы не примелькаться с проводникам. Копил сначала на ремонт машины, потом решил, что когда-нибудь сможет себе позволить новую, покруче. И вообще аппетит рос. Ему казалось, что денег недостаточно всегда. На посулы брата надежды мало. Он уже понял, что многие его обещания — сплошная туфта. Какая-то мелочь ему перепадала, но разве это деньги? Все чаще вспоминал Кольку Кривого в ладно сидящем костюме его шикарный чемоданчик. А тут и Колька заявился в станицу, такой же понтовый, навороченный. Стал хвалиться, что собирается купить себе тачку на полном фарше. Олег слушал и не знал, верить или нет. Но дружбан завел разговор о том, как можно в раз разбогатеть без особого риска и усилий. Олег слушал и мотал на ус. К той поре Кривой разведал, откуда к хозяину ювелирных магазинов грузину Шалве поступает золото. Олег поразмыслил и решил смотаться в неблизкие края, аж в город Первоуральск. Брат сообщил, что есть идея, сулит очень богатый улов, но разобраться надо на месте. Поэтому с месячишка он потолкается среди нужных людей. С тем и отбыл. Все сложилось как нельзя лучше. Удачливый Олег из первых рук узнал о грядущей добыче, который вовсе не собирался делиться с братом. Тот и так не бедствует. А по дороге обратно не удержался от своей ребячей шалости, пошерстил в карманах московского рогоносца, которого особо и спаивать не пришлось. Он и так уже был пьяный в месину. Добыч досталась не ахти, зато мобильный у москвича был на загляденье. Олегу такие еще не встречались. Видать, очень дорогой, из последних моделей. Не зря, говорят, Москва — самый дорогой город. Сколько там этих цацк, не счесть. Может, пора уже перебираться на столичный уровень? Совсем стемнело, когда Турецкий решился наконец выйти из укрытия. Крупные звезды высыпали на темном небе, на улицах было безлюдно. В окнах горел свет, но народ сидел по домам. Турецкий держался поближе к заборам, чтобы в случае чего слиться с ними. Цивилизация не коснулась этих мест, ни единого фонаря. И как тут люди живут, удивлялся Турецкий, хотя такая темень ему была на руку. Впереди возникло бледное пятно.